Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь из серии «Агар в пустыне». В этой замечательной библейской истории можно легко установить тот факт, что каждая мать формирует характер своих детей и делает их такими, какими они становятся после своей жизни. Можно установить много фактов, что множество великих людей, которые оставили добрый или плохой отпечаток в мировой истории или литературе, относили свое величие, хорошее или плохое, заслугам своих родителей. Добрая мать оставляет благотворное и доброе влияние на своих детей. Жестокая же и недобрая мать передает эти плохие качества своим детям. Вполне понятно, что такое мнение или правило не может быть догмой, что в этом вопросе все как будто делается трафаретно. Но думая так, это означало бы, что так делать может лишь машина, а не живые существа. Мы знаем, что во всем бывают исключения. Ведь влияние на своих детей не только есть влияние матери и отца. Кроме того, необходимо принять во внимание и такие факты, что не только мать и отец хотят в добром смысле влиять на своих детей, но есть иные факторы, которые могут положительно или отрицательно влиять на детей. А ними есть окружающая их среда. Выбор товарищей, с которыми дети играют и дружат, выбор книг, которые дети читают, влияние школы или учителей, в которых они учатся, и много-много иных причин. Когда мы говорим о формировании родителями характеров своих детей, то мы не исключаем о такой обязанности отца. Но мы знаем и во многих случаях, что влияние матери есть таким влиянием, что мы назовем его номер первый. Отца же номер второй или третий. Имея ограниченное время, я буду предпочитать лишь классические примеры в короткой формулировке. У Авраама и его жены Сары еще пролетело 13 лет их жизни, и они старели. В шатрах же Авраамовых было затишье. Можно думать, что Агар послушалась совета ангела Господня и благополучно вернулась к своей госпоже Саре, извинилась и начала вести иной образ жизни на своем месте. Многие теологи думают, что ангелом Господним был Господь Иегова, то есть вторая личность Святой Троицы. Сколько было радости и счастья, когда в шатрах Авраама и Сары родился от Агары Измаил. Мальчик начал лепетать, учась формировать свои первые слова и учась ходить. Казалось, что все прежние недоразумения миновали в этом треугольнике, и остается теперь лишь радоваться. А тот, что обещал Бог Аврааму, становилось лишь воспоминанием. Аврааму было уже 99 лет, а Саре 89, когда Господь опять посетил Авраама и завел разговор на тем, о чем Бог говорил раньше Аврааму, что у Сары родится сын. Отчего Авраам в душе рассмеялся и сказал Господу: «Хотя бы Измаил был жив перед лицем Твоим». Бог же сказал: «Именно Сара, жена Твоя, родит Тебе сына, и Ты назовешь ему имя Исаак, и поставлю завет Мой с ним заветом вечным и потомством его после него. И о Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю Его и возращу Его и весьма-весьма размножу. 12 князей родится от Него, и я произведу от Него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, в сие самое время на другой год. И Бог перестал говорить с Авраамом, и вошел от него, Бытие 17 стихи 17 по 21. Когда-то в одном из европейских музеев я видел на куске камня отпечаток ноги птицы. И такой отпечаток, добрый или плохой, делает мать на чистых душах своих детей. Неверующие родители делают такими своих детей, то есть неверующими. Лгуны – лгунов, обманщики – обманщиков, воры – вору и тому подобное. Но помимо воли хочется повторить фразу «Вот идут Агар и Измаил». Во Франции присудили одного молодого человека за многие убийства и разные преступления. Судом был вынесен смертный приговор через повешение. Когда настал день казни, к молодому человеку пришла его мать, чтобы проститься с ним. Но юноша плюнул ей в лицо и сказал: «Пусть будет проклятая навеки такая мать, которая научила меня делать такие преступления». Русский поэт прошлого столетия Семён Яковлевич Надсон в одном из своих стихотворений под наименованием «Мать» писал: «Меня окружало довольство, лишений не знал я, зато и любви я не знал. И в тихие ночи отрадных молений никто над кроваткой моей не шептал». В Библии существует грандиозно величественная личность исполина Духа, которым был Моисей. Личность Моисея на протяжении тысячелетий вдохновляла своей красотой Духа и силой своих убеждений и веры. В мировой литературе существует много прекрасных поэм, которые так ярко и прекрасно рисуют в поэзии и в прозе этого великана Духа Моисея. Среди этих многих произведений есть также написанная прекрасная поэма украинским писателем и поэтом Иваном Франком. Поэма «Моисей». Кому неизвестна скульптура под именем Моисей или сделанная фотокопия этой скульптуры, высеченная из мрамора Микеланджело в Риме. И эта личность духовного великана служила примером и вдохновением для художников, писателей, артистов пера, скульпторов на протяжении тысячелетий. Смотря на эту замечательную скульптуру, высеченную из мрамора или же сделанную из нее фотокопию на бумаге, не кажется ли нам, что на этой картине еще кого-то не достает? Да, не достает там скромной фигуры матери Моисея, о которой так мало известно из ее биографии, но стоит вдуматься в историю жизни Моисея, то все его величие, чем он потом стал, мы можем отнести заслугам его скромной матери Иоховед. Ведь это она сделала Моисея великим. Для нас почти неизвестна ее биография, ее социальное положение, ее образование. Но это была она, которая заложила в душу Моисея такие великие драгоценности в период своего короткого счастья. Когда она для дочери фараона вскармливала своего сына и была для Моисея, своего родного сына, у принцессы, дочери фараона, мамкой, которая за то, что она кормила своего сына, хорошо платила своей мамке. Не является ли это сарказмом? Принцесса, дочь фараона, назвала найденного нею ребенка в камышах реки Нила Моисеем, то есть взятого из воды. Иховед же, мать Моисея, в короткий срок своего украденного счастья заложила в его душу прочные фундаменты, которые не рухнули перед искушениями богатства, мирской славы, и как написано в Священном Писании. Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Евреям 11 глава 24 по 27 стихи. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.